А дудочка играет и приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, меня сестры в лес заманили, бедную загубили, за серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа высокого повеления. А старик в путь собрался в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит. Старик поклонился до земли и все ему рассказывает. Говорит ему царь: «Возьми, старик, из царского колодца живой воды, и когда дочь живет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком и с лиходейками сестрами». Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу с живой водой. Лишь спрыснул он Машеньку живой водой, тотчас стала она живой, припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город, привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Машеньку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи — солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царь у Машеньки: «Где твое блюдечко, наливное яблочко?» Взяла Машенька блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. И вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за одним города русские выставляются, в них полки собираются со знаменами, в боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками. И пальба, и стрельба, дым все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется, корабли словно лебеди плавают, флаги развиваются, пушки палят, и стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется, ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается и говорит царю: «Возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их ты за меня». Поднял ее царь и говорит: «Блюдечко твое серебряное, ну а сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне дорогою женою, царству доброй царицей? А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую». Согласилась Машенька, так и сделали. А потом устроили пир на весь мир. Так играли, что звезды с небес пали. Так танцевали, что полы поломали. И веселье лилось через край. И так зажили они радостно и счастливо на долгие лета. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. И заметьте, добрые люди, что часто в сказках у нас есть три брата у царя. В этой сказке три сестры. И сразу же нам с начала сказки показывают строение Вселенной, в которой мы живем. Потому что Вселенная, в ней есть царь-батюшка, это род-породитель, мир праве, он один. Потом идет три мира славе. И заметьте, только через один из миров Слави проходит золотой путь восхождения, а два остальных мира Слави параллельных туда лучше не попадать. И поэтому в сказках часто один брат хороший, удачный Иван-царевич и два неудачные. Одна сестра удачная и две неудачных. И вот по поводу удачного мира Слави, куда нам надо стремиться, одного из трех, здесь показано в образе Машеньки, что надо. Трудолюбие. Потому что действительно по золотому пути пускаются только люди, которые трудолюбивы. Второе – милосердие. И третье качество у Машеньки – вера, волшебство. Потому что ее сестры просили просто кусочки ткани, а Машенька попросила серебряное блюдечко и наливное яблочко, которое по нему катается. А ведь это волшебная вещь. И всегда, видите, люди стремились обрести яблочко с тарелочкой. Сейчас это у нас в виде айфона, за которым тоже женщины любят побегать и иногда совершают очень нехорошие поступки, чтобы получить покусанное яблочко. И весь наш технократический современный мир – это всего лишь жалкая копия волшебного, природного мира из русских народных сказок. Потому что здесь показан как раз тот первый образ, с помощью которого можно было видеть, что творится в других местах, что творится на земле, на небесах. И тарелочка серебряная с голубой каемочкой и серебряное блюдце с наливным яблочком, оно и сейчас хранится в тайных местах Руси. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее, урок. Читайте расшифровку сказок книги Ивана Царевича «Собери свою матрешку». И с февраля 2020 года вот эта книга у нас выходит в бумажном виде, тоже приглашаю всех читать правильные русские народные сказки. Ура!